Глава 29. У Волконских. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекции бабочек, флору читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Николай Некрасов. «Русские женщины». Княгиня Мария Николаевна Волконская. Однажды за обедом губернатор спросил у капитана: «Вы едете сегодня к Волконским?» «Да, мы приглашены вместе с Бернгардом Васильевичем и будем сегодня у Марии Николаевны». Муравьев желал, чтобы капитан несколько рассеялся, увлекся обществом, чтобы в нем стихла хотя бы на время страсть деятельности. «Я хочу дать вам новое поручение. Слушаю вас, Николай Николаевич. Там будет Сергей Григорьевич, вы еще не знакомы?» «Нет, Николай Николаевич, я еще не видал князя». «Теперь это совсем другой человек, не такой, как прежде. Он сожалеет о своих поступках, так, по крайней мере, считается», добавил Муравьев шутливо. «Так вот, езжайте к ним и кланяйтесь от меня Марии Николаевне. Ни в коем случае не дайте им повода считать, что их положение имеет для вас какое-то значение. Да, кстати, жена нездорова и не будет там. Извинитесь. Сделайте им сюрприз. Они ждут вас, чтобы вы кое-что рассказали их любимому сыну. И, конечно, сами ни о чем не спросят. А вы улучите миг и расскажите старику, что представляет собой устье Амура. Там, верно, будет еще Сергей Петрович Трубецкой. Так уж ублаготворите их. Разговаривайте в обществе о том, что придет в голову. Про экзотические страны, как для дам и девиц узыренных, что-нибудь про Южную Америку, а потом старикам отдельно. С вами Струве? Да. Ну и прекрасно. Он там как свой». Геннадию Ивановичу очень хотелось поехать сегодня к Волконским и потому, что он слышал много об этих людях, и потому, что в душе его было то волнение, которое не стихало с тех пор, как в первый раз увидал Марию Николаевну. К тому же Екатерина Ивановна с сестрой и теткой сегодня должны были быть у Волконских. Обещан музыкальный вечер и вообще много интересного. Муравьев разговорился и немного задержал его. «Мария Николаевна — человек очень своеобразный и необычайно деятельный. В доме все держится на ней. А Сергей Григорьевич считается у меня живущим в ссылке в Урике, деревне, неподалеку от которой вы проезжали по Якутскому тракту. А жена его здесь, и он как бы приезжает сюда погостить. Но на самом деле всегда живет в Иркутске. Я сделал им это послабление. Моя жена ведет знакомство с Марией Николаевной, бывает часто у нее. Там постоянно все мои чиновники. Страсть Марии Николаевны — ее дети. Иногда ей западает в голову что-нибудь ужасное, и тогда нельзя дать ей утвердиться в домыслах. Прошу вас, не подавайте ей никакого повода к беспокойству». Муравьев сказал, что поскольку Сергей Григорьевич считается живущим в ссылке в Урике, с правом приезжать в Иркутск, он и устроился в пристройке. А иркутские обыватели из этого вывели, что жена его отселила, чтобы он не портил ей общество. «Должен вам сказать, что ссыльные вообще всегда живут в тревоге. Вдруг иногда среди них пройдет какой-нибудь слух, что их высылают из Иркутска или снова хотят заключить в тюрьму, и они сразу всколыхнутся. Обычно поводом служат какие-нибудь внешние события. У меня ведь много разных ссыльных, и в этом все одинаковы. Правда, Сергея Григорьевича Волконского, кажется, ничем нельзя удивить по причине выработанной им своеобразной философии. Он убежденный народолюбец и противник современного общества. Ну, конечно, политики тут нет ни на йоту, подкладки никакой. Они образованные, умные люди, но живут в вечном беспокойстве. Может быть, поэтому и родилась такая философия. и теперь лично ему не загрозишь. Он стал как настоящий русский мужик. Вы увидите. Так поезжайте, да помните мои советы. А, впрочем, мотайте на ус все, что там будет говориться», — добавил губернатор, хитро прищурившись. «Хотя они ведут себя безупречно, и я уже написал царю, что они теперь самые верные и примерные из его подданных, но мое дело поглядывать за ними». «Что это он опять понес?» — подумал Невельской. «Однако получается, как с Элис, когда он сказал про нее Ваяне черт знает что. Что же он думает? Что я шпионить за ними стану? Черт знает, как в нем все это уживается рядом с благородными идеями. Или он для отвода глаз говорит, на всякий случай». Невельской шел вниз, озабоченный и удрученный. Накануне у Невельского с Муравьевым опять наверху шел спор до поздней ночи. И опять они ни до чего не договорились. Зашел Струве. «Так едем, Геннадий», — сказал Бернгард. Накануне, явившись к себе поздно ночью в сильном волнении, капитан выпил со Струве на брудершафт. Он так и заявил Бернгарду, что хочет напиться за здоровье всех родных. На улице падал снег. Струве говорил, что у Волконских прекрасные дети, что Мишу с большим трудом 3 года назад приняли в гимназию, и что теперь, когда он закончил ее с золотой медалью и поступил на службу в канцелярию губернатора, перед ним открыта карьера. Он добавил, капитан это слыхал уже не раз, что дети ссыльных лишены дворянства и должны быть записаны в крестьянское сословие. Струве сказал, что он у Волконских частый гость. В переулке у 2-этажного серого деревянного дома тротуар широко расчищен и снег сложен аккуратно. Тут же пустые санки, покрытые досками, на которых, видимо, вывозили снег, так как часть снежной горы срезана, и из нее стаймя торчала деревянная лопата. Рослый старик спокойными размеренными движениями подметал метлой тротуар, ступая медленно и твердо. На нем были полушубок и валенки. «Как метет аккуратно», — заметил Невельской, обращаясь к Бернгарду. Но тот шепнул ему в ответ тревожно. «Да это сам князь Сергей Григорьевич». Санки остановились, и Струве выпрыгнул. За ним и капитан. Рослый старик с седой окладистой бородой, держа метлу, прижатой к полушубку и глядя зоркими глазами, выпростал из рукавицы руку и, слегка наклонившись всем корпусом, подал ее Струве. Невельской был представлен тут же. Услыхав его фамилию, старик не стал кланяться, а напротив, выпрямился по-военному. Глаза его взглянули строго и властно, как бы начальнически, и в человеке с метлой вмиг явился князь и генерал. Волконский подал капитану свою сильную, тяжелую, как гиря, руку и повел обоих молодых людей в ворота. «Дворник мой заболел, а никто не может как следует вымести», — сказал Волконский. Вошли в калитку. Кучер открыл ворота и стал вводить лошадей. 2-этажный дом Волконских сложен из громадных лиственничных бревен и выкрашен в светло-серую краску, которая днем очень идет к его широким светлым окнам. По краям дома на улицу выходят 2 огромных окна, выступающих из стены в виде фонарей со стеклами с боков и спереди и с резьбой внизу, в виде стеблей с листьями, так что они кажутся стоящими на изящных подставках. Подъезд к дому во дворе, куда завели лошадей, и куда гости вошли через калитку. Здесь плоский фасад, широкие тройные итальянские окна со ставнями в нижнем и без ставен в верхнем этаже. В дальнем от ворот конце дома крыльцо под огромным тяжелым навесом. Взойдя на него через широкие двойные двери, попадаешь в сенцы с окошечками по бокам. Потом пойдут какие-то коридорчики с боковыми дверцами и опять с окошечками. Дом красивый, богатый по виду, с ярко освещенными в этот час окнами, с легкой оригинальной резьбой, пример простоты и своеобразия. Но поставлен он с расчетом на внезапный приезд жандармов или полиции, поэтому нет дверей на улицу, а их место заняли окна и парадное во дворе, и множество коридорчиков и закоулков, и можно заранее видеть, кто приехал. Пока постучат в ворота, пока откроют калитку, пока пройдут через весь двор мимо всего дома, под окнами, которые в верхнем этаже не закрыты ставнями ни днем, ни ночью, пока им откроют дверь, потом немало времени пройдет в закоулках. Напротив дома через улицу церковь. За нею видны остатки тайги, а вдали молодой сад, посаженный другим ссыльным, Сергеем Петровичем Трубецким. На виду крыша его дома с затейливой резьбой, с двумя крыльцами, и выше молодых деревьев поднимается мезонин с сугробом на крыше. А дальше сад и тайга. Невельской уже слыхал от Бернгарда и от других чиновников, что Трубецким отлично видны окна дома Волконских, и будто тут существует целая система сигнализации. Какой вспыхнет свет ночью, как отдернутые занавеси днем, как и какое окно приоткрыто летом, все имеет значение. Над садами друг другу передаются новости, как по телеграфу. А иркутские обыватели утверждают, будто бы между двумя домами под землей проложен настоящий телеграф. Волконский провел гостей через сени и узкие коридорчики. Появился лакей и стал принимать шубы. Тем временем сам князь снял полушубок и остался в простой серой русской рубашке, подпоясанной простым кушаком. Рубаха эта в сборках падала чуть ли не до колен. Он разгладил бороду и любезно пригласил гостей в комнаты. Вслед за хозяином они вошли в просторную залу в пять окон, обведенную низкой красной панелью и обставленную мебелью красного дерева с клавесином, большой люстрой и с портретами детей на стенах. Между ними великолепный портрет Марии Николаевны в юности с тучей черных локонов под легким газом, со свежим сияющим лицом. Мария Николаевна быстро вошла в залу к гостям. Она в платье из синей тафты с гипюровым воротником. Сегодня она казалась повеселее, чем в доме губернатора. Глаза те же, что и на портрете, блестящие и черные, яркие и крупные, как смородины. Лицо стало длиннее, губы шире, суше и темней, жестче. Уж без припухлости, но лицо еще молодое. Портрета хозяина нигде не видно. Геннадий Иванович вспомнил, что недавно слышал, как шведский художник Мозер пытался писать декабристов, и за это получил от Зарина приказание выехать из Иркутска в течение 10 дней. «Екатерина Николаевна просит простить ее», — сказал капитан Марии Николаевне. «Она нездорова и не будет сегодня». Он заметил, что черные глаза Волконской на миг вспыхнули как-то странно. Но тут же Мария Николаевна любезно улыбнулась. «Очень жаль. Мы так ждали ее», — сказала она обычным тоном с оттенком грусти. Сергей Григорьевич потому и пошел мести тротуар, что ждал капитана. Чем старше он становился, тем сильнее прежнего, часто до слез волновали его проблемы, не касающиеся его личной жизни, а имеющие общее значение для всех людей, а также чьи-либо благородные подвиги и случаи самопожертвования. Быть может, он видел в действиях капитана что-то похожее на свои поступки в молодости. Он слыхал про Невельского и знал суть его секретного поручения. Когда Муравьевы приехали из Якутска, и он услышал об открытии, то пошел к жене и спросил ее прежде всего, что за род Невельских, откуда они происходят, не слыхала ли она прежде о них. «Нет, никогда не слыхала», — ответила Мария Николаевна. «Но Варвара Григорьевна говорит, что племянницы ее учились вместе с одной из Невельских в Смольном». Князь полагал, что в Смольны нынче принимали всяких. Но на другой день Мария Николаевна узнала у Муравьевых, что Невельские — древний русский род, дворяне средней руки из Костромы. «Ах, из Костромы!» — сказал Сергей Григорьевич. Это уже была хорошая рекомендация. Предки Невельского в прошлом были выходцами из Западной Сибири, из-под Невеля, оттуда и фамилия. Вообще Сергей Григорьевич очень сожалел, что старая русская аристократия давала мало деятельных людей. Но сейчас он тревожился за судьбу великого дела, которое Николай Николаевич поручал Невельскому. Как он там сумеет все сделать? как подойдет к населению и к китайцам. Не подражатель ли он англичан, не русский ли немец? Что он за человек? Если он моряк прекрасный, то как человек низок, ограничен. Заведет там нравы колонии, полицейщину, даст волю торгашам, устроит этакую каторгу, смесь английской Индии с Нерчинском. Начнутся мордобои, расстрелы. Личность Невельского сильно его интересовала и беспокоила. И в тот день, когда капитан должен был приехать, Сергей Григорьевич не находил места. Он, быть может, потому и взял метлу в руки, чтобы озадачить моряка, чтобы тот видел, чем не гнушается Рюрикович, словно желал подать ему пример. Эта доля и удальства и молодечества, что свойственны русскому человеку, сохранилась у князя-революционера до старости лет, вместе с барской требовательностью к славе рода. Хотя сам он ходил как простой мужик и чуждался общества, собиравшегося на половине жены его, которая ради детей и их покровителей поставила дом на широкую ногу. И если изредка выходил он к гостям, то тоже только ради детей. И вот капитан приехал, и еще на улице выказал ему честь и уважение. Ростом мал, но боек, во всяком случае симпатичный. Однако Сергей Григорьевич был очень ревнив, когда речь шла о чести России, об ее истории, и он хотел, чтобы великое дело исполнялось достойным человеком. И тут мало быть славным малым. Он хотел знать о Невельском все и желал судить о нем сам. В эти дни Волконского сильно занимал также раскрытый заговор Петрашевского. Сергей Григорьевич слыхал о коммунизме и прежде, и желал знать суть этого учения, проповедники которого, как видно, еще раз устрашили и Николая, и всю его клику. Хотелось знать, в чем там дело, какова методика нынешних революционеров. Это было первое крупное политическое дело после декабрьского восстания. Россия не дремлет. Волконский готов был поверить во многое, что толковали про петрашевцев. Ему приходилось скрывать свои убеждения, чтобы не поставить в неудобное положение семью и Николая Николаевича. В обществе поговаривали, что Волконский давно считает ошибкой и заблуждением свои прошлые действия. А сам он не опровергал этих разговоров, но в душе считал своими братьями тех, кто боролся против самодержавия. И с нетерпением ждал известия о судьбе этих безвестных юношей, которым грозила виселица. Как он слыхал, Невельской был знаком кое с кем из них. Вошел Миша, кореглазый, с острым умным лицом. Он одет по моде в мундирном фраке. Его галстук повязан пышным бантом. Стали приезжать гости. Явился неприятный капитану, но очень любезный с ним Молчанов. Появились Зарины, все три, как здесь говорили. Взгляд Кати упал на Геннадия Ивановича и дрогнул. Она сделала вид, что не замечает его. Но через секунду опять посмотрела, сдержанно улыбаясь, чувствуя, что совсем не должна избегать его. Ведь в этом знакомстве нет ничего дурного, и это не надо скрывать. Вошла Нелли, тонкая и стройная, с необычайной белизной узкого лица. Глаза ее светлее материнских, светло-карие. У ней пепельные волосы, энергичное и гордое выражение маленького рта. Наивность взора придавала лицу ее необычайную оригинальность. Она зрела быстро в свои 15 лет, как настоящая южанка. Пришли Трубецкие, старик Сергей Петрович с тремя дочерьми. Две младшие с тонкими шейками и худенькими ручонками выглядели совершенными детьми, какими-то только что вылупившимися жалкими птенцами. Приехал купец Кузнецов, сибирская знаменитость, которого Невельской уже встречал у Муравьевых в первый день приезда. Он уже знал, что этот сказочный миллионер в прошлом приискатель, а одно время как будто не брезговал и заработками на большой дороге. Он огромного роста, седой, с обрюзгшим от старости нездорово красным лицом. На висках его видны синие вздувшиеся сосуды, а от множества прожилок щеки и нос приняли лиловый оттенок. Он ходил небрежно, как бы тыча ногами в пол. Струве сказал, что Геннадий Иванович рассказывает удивительные вещи про Тихий океан и про Америку. Живо завязался разговор. На этот раз капитан рассказывал про спекуляции и аферы в Америке и упомянул, какая там нехватка людей. Он, между прочим, сказал, что сам видел, как в Вальпараисо пришел корабль с несколькими сотнями сирот, детей французских революционеров, погибших во время баррикадных боев в Париже. «Куда же их везли?» — спросила с тревогой Варвара Григорьевна. «В Калифорнию, на золотые прииски, в рабство, на продажу предпринимателям», — ответил Невельской и вдруг сообразил, что он наделал, видя, что все замерли, и даже Струве остолбенел. Тут только он вспомнил, что Муравьев и Бернгард предупреждали его, а Струве еще клял Зарину, мол, всегда задает глупые вопросы. «А я-то не лучше ее», — подумал капитан. Струве бросился на выручку. «Но какие там дамы с черными распущенными волосами?» — подхватил он, стремясь спасти положение. «Какие у них глаза черные! Это просто чудо! И прелесть, что за климат! Урожай фруктов 3 или 4 раза в год!» После ужина Струве вместе с Невельским оказались в пристройке, где на постели серое одеяло, а на стенах — некрашенные полки с книгами. Тут были Сергей Григорьевич, Сергей Петрович и Миша. Невельской начертил на листке маленькую карту устьев Амура. Оба старика были очень польщены. Говорили долго. Волконский свел густые черные брови и положил тяжелые руки по обе стороны рисунка. Над этой маленькой картой он снова почувствовал себя генералом и военачальником. «Теперь без промедления вперед», — воодушевленно сказал он. «Быстрее там занимать все стратегически важные пункты. Раз Николай Николаевич взялся, он поддержит вас во всем. Он знает, что делает. Это кипяток энергия. Но должен я вам сказать, Геннадий Иванович, что вы с ним не должны упустить одного наиважнейшего ресурса. Здесь в народе велик интерес к Амуру. У нас в Сибири время от времени по приискам и по деревням проходят слухи, будто люди собираются туда переселяться. И действительно, должен я вам сказать, однажды на Лене, обманутые хозяином рабочие, выбрали себе атамана и хотели переваливать через хребты. Вмешательством властей дело расстроилось. Но сам выход, который придумали рабочие, примечательная штука». «Я искал людей, которые побывали бы на Амуре», — сказал Невельской. «Но никого не мог найти, кроме одного тунгуса, да еще штурмана Орлова, который служит в российско-американской компании. А вы полагаете, что такие люди есть?» «Конечно, такие люди есть», — ответил Волконский. «Рад был бы их видеть. Но где же они?» Волконский, обхватив тяжелыми руками ручки самодельного кресла и закусив верхнюю губу, покачал своей тяжелой головой. «Никто не признается», — заметил Трубецкой, набивая табаком трубку. «Люди, которые побывали на Амуре, опасаются ответственности», — подтвердил Струве. Сергей Григорьевич погрозил своим толстым пальцем кому-то, чуть ли не тому, кого все боятся. «Я вам советую встретиться с одним замечательным человеком из местных жителей», — обратился он к капитану. — С Михаилом Васильевичем Пляскиным. Он вам может быть очень полезен. Михаил Васильевич очень стар, но голова ясна совершенно. Он с молоду был батраком у богатого купца. Попал в плен к монгольским разбойникам и просидел у них 5 лет. Потом был рабочим у богатых людей, охотничал, ходил далеко и последнее время служил кучером здесь, в Иркутске. У него дети в восточном Забайкалье. Невельской предполагал, что замечательный человек из местных жителей окажется какой-нибудь солидной персоной с капиталом, кем-то вроде самоучки. Волконский заметил тень, пробежавшую по лицу Невельского. «У меня есть еще один приятель. Тоже прекрасный человек», — добавил он строго и назидательно. «Бывший спутник беглого монаха Саввы, проникавшего в верховье Амура и даже спускавшегося до среднего течения. Он теперь перевозчик на Ангаре, и сейчас, когда река встала, живет на той стороне. К нему легко добраться. Очень милый и разговорчивый. И тоже память прекрасная. У него такой прекрасный огород на берегу Ангары. Они могут дать сведения и, быть может, помогут найти полезных людей. Конечно, Геннадий Иванович, сила России велика. Если мы не хотим лишиться всего, что нам принадлежит на Тихом океане, то и должны действовать решительно, на что и способен наш кипяток энергия. Придется вам поубавить спесь у маньчжурского самодержца, нашего соседа. Старик часто выражался в духе своего времени. Когда возвратились в гостиную, подсел ссыльный Муханов, моложавый и высокий, с тонким бледным лицом, с острыми глазами и тонко выкрученными длинными усами, в потертом, но опрятном костюме. Тонкие пальцы Миши забегали по клавишам. Нелли запела романс Вильегорского «Любила ль я». У нее чистый звонкий голос. «Несмотря на то, что выросла в сибирской деревне», — подумал Невельской. Он заметил обращенный к нему пристальный взгляд Волконского. «Видно, тот еще что-то надумал». Потом пел Миша. Потом Дорохова спела «Виют ветры». Взор Марии Николаевны стал глубоким-глубоким, и глаза казались еще черней. Весь вечер она была как зоркая орлица. Только сейчас она, казалось, ушла в себя. «Что у нее на душе?» — думал капитан, заметив перемену в ее лице. «Ведь она выросла на Украине, песню эту слыхала с детства». Нелли и Миша декламировали стихи черкешенки и пленника из кавказского пленника. «Я знаю, жребий мне готовый, меня отец и брат суровый немилому продать хотят», — читала Нелли. В этот вечер казалось, что все приобретает какое-то особенное значение. «Молчанов-то губернаторский любимчик», — сказал миллионер Кузнецов, наклоняясь к капитану, — «съесть хочет девчонку. Слетаются, как воронье». В самом деле Молчанов, откинувшись в кресле, впился взором в Нелли. «Молчанов ухаживает за ней», — подумал Невельской. «Дети несчастных стариков. Нелли, Трубецкие и тут же все чиновники». Капитану казалось сейчас, что и Катя ребенок, что она этим детям ближе, чем ему. Сестра, кажется, повзрослей, а она — дитя. Он видел, что здесь собрались и веселились почти дети. Ему стало неловко. Неужели и я стар? Неужели для меня может существовать только деятельность, открытие общества таких же, как я? Может быть... А Екатерина Ивановна ему весело улыбнулась. Потом сделала комически серьезное лицо, потом стала по-настоящему серьезной и, наконец, запела. «Она ангел, ангел», — думал он. «Все в ней прелестно». К уху капитана опять наклонился Кузнецов. «Хороша девица, а вот сестра у нее с характерцем. Вот уж кому-то кислица снится». «Что вы, Ефимий Андреевич, мешаете слушать?» — ответил ему капитан с досадой. Тот махнул рукой. «А как с Геннадием Ивановичем они поют?» — заметила Варвара Григорьевна. «Геннадий Иванович исполняет дуэт с Катей, а Саша аккомпанирует, и такая прелесть получается». Все стали просить Невельского спеть. Ему не хотелось. Саша заиграла. Екатерина Ивановна опять подошла к роялю и взглянула на капитана, но тот не трогался с места, пока не настала пора вступать. «Когда душа просилась ты погибнуть и любить...» Вдруг, подымаясь и как бы пылко беседуя с Катей, запел он. Голос у него приятный, мягкий. Никому сейчас не пришло бы в голову, что эта глотка орала в трубу, и от ее звуков, как одурелые, метались матросы. Глаза Екатерины Ивановны засияли. Потом она взглянула на него пристально и глубоко, но сразу же перекинула взор на ноты. Но тут же, опять обернувшись к нему, быстро вошла в роль. Оба сильных голоса сплелись. «Зачем вы начертались так на памяти моей? Единой молодости знак вы и песни прежних дней». «Да вы, господа, прекрасная пара!» — шутливо сказал Сергей Петрович, когда раздались дружные хлопки. «Вам так и следует петь вместе». «Где это они успели так спеться?» — спросил Молчанов у Струвы. «Вас голоса прекрасно подходят друг к другу», — сказал старый чиновник-сибиряк с моржовыми усами, которому все эти вечера и нежное пение очень нравились. Все стали просить Екатерину Ивановну спеть что-нибудь русское. Катя взяла несколько сильных аккордов. «Моего ли я знаю друга?» — начала она на низких нотах, широко и чуть повела рукой. Потом Нелли пела романсы. Потом вместе с Катей дуэт. Успех Нелли был самым шумным. Гости уехали. Муж и жена прошли в маленькую дверь. Черные глаза Марии Николаевны выразили ужас. «Я жду гибели, гибели», — прошептала она. «Успокойся, мой друг», — сказал старик по-французски. Но руки его затряслись. Разговор происходил в одной из тех комнаток закоулков, которые расположены были сбоку от прихожей. «Успокойся. Невельской выложил мне все секреты с ведома Николая Николаевича. Конечно, она действительно больна. Возьми себя в руки. Меня тревожит твое состояние. Меня мучает их будущее. Рано, рано. Зачем? Она ребенок. Она ничего не будет знать еще год или два. Но пусть будет так. Если Молчанов попросит ее руки, я не откажу». Большие глаза князя округлились и выразили гнев. «О, Боже!» — прошептал старик. «Я не хочу гибели, пойми». Мария Николаевна резко повернулась и вышла. Мысли о том, что ждет детей, приводили ее в отчаяние. Все эти веселые вечера, сам этот богатый дом, угощения, балы — только для того, чтобы люди покровительствовали ее детям, чтобы ввести их в то общество, к которому они принадлежат по рождению. Она знает, они умны, способны, могут быть полезными людьми, воспитание, преданность народу. Но теперь, когда раскрыт заговор петрашевцев, и вся Россия в ужасе, сердце Марии Николаевны трепещет. Малейшего колебания Николая Николаевича достаточно, чтобы погубить детей, закрыть им пути. Иногда ей кажется, что детей отнимут, погубят, что у них нет будущего. В юности она не страшилась своего горя, но грядущее горе детей приводило ее в ужас. Она знала, каков злодей Николай, как он мстителен. Он не упустит случая. Злодей попробует издеваться над детьми, заглушит в них все-все.